Я хочу поспорить с любым из вас, что если я не смогу повторить любое ваше движение с мечом, то заплачу половину серебряника. Хитрая ухмылка парня стала еще шире. А если смогу, то вы мне заплатите столько же. Пятерка наемников вновь рассмеялась. Думаешь, у тебя есть шанс? Низким голосом заговорил второй из тех, кто сражался только что. Даже если ты изучал фехтование где-то, то считаешь, сможешь повторить любые наши движения. Ну раз ты настаиваешь, то я стану тем, кто получит твою монету. Наемника заинтересовала странная забава в виде спора с неожиданно пришедшим Каем. Все же между заданиями, их команде, кроме как алкоголя, женщин и тренировок было совсем нечем заняться. Поэтому нынешняя непонятная ситуация внесла небольшой интерес в поднадоевшие будни. Выйдя из ринга, где так и не закончился бессмысленный спарринг, мужчина встал в паре метров от Кая. «Смотри внимательно, и не проси потом повторить». Наемник встал в стойку и совершил очень быстрый, вертикальный взмах, параллельно делая вместе с этим шаг вперед. Случившееся произошло молниеносно, и кому-то неподготовленному было бы сложно разглядеть все детали. Но не Каю. «Ну что повтори?» Запнулся мужчина. Не успел он и договорить, как парень тут же совершил абсолютно схожий взмах. Тишина накрыла площадку. Никто не мог поверить своим глазам, но каждый из наемников определенно видел в точности идентичное движение. Больше всего пораженным оказался тот, кто спорил с Каем, ведь даже он не заметил ни единой ошибки в повторе парня. Гордость наемника оказалась под угрозой, он не желал принимать того факта, что какой-то оборванец может повторить его технику, которую он отрабатывал годами. Блеснула в воздухе серебристая точка. Монетка, вдвое меньшая обычного серебряника, приземлилась в ладонь среагировавшего Кая. «Еще раз!» — гаркнул мужчина. Парень лишь кивнул, продолжая улыбаться. Кай был уверен в своей победе на 100%, так как было то, что позволяло ему не сомневаться. Еще в прошлой жизни было две причины его гигантского успеха в боевых искусствах. Первым оказалась способность видеть энергию, которая также двигалась внутри тела человека. Ведь прежде, чем кто-либо собирается совершить какое-либо движение, его энергия начинает перемещаться заранее. Именно поэтому Кай может буквально предсказывать чьи-то атаки за доли секунд. А вот вторая причина, которая также была присуща ему с самого детства на Земле, а также и в этом мире, это абсолютная память. Каждый день, каждую секунду и даже каждое мгновение своей жизни он помнил с идеальной точностью. Именно поэтому Каю ничего не стоило совместить обе способности. Видя движение энергии, идеально запоминая его, а также используя контроль силы, еще на Земле он мог без каких-либо проблем повторять какие угодно действия. Кай мог изучать любое боевое искусство, просто смотря на чужие движения. Заметив нахальный взгляд парня, наемник решил использовать свое самое сложное движение с клинком. Падающей звездой, его меч рассек воздух по диагонали, создав тем самым приглушенный, свистящий звук, что кругами отразился на песке. На миг, всем показалось, что в воздухе остался темный росчерк от клинка, который лишь мгновением спустя рассеялся. Однозначно, в это движение была вложена энергия того, кто достиг ступени закалки тела. Но и на этом наемник не закончил. Ведомый силой инерции, он подпрыгнул, закружившись вокруг себя, пока вновь не произвел столь мощный взмах, но уже по горизонтали. Будь перед ним противник, то даже если бы ему удалось выдержать мощь первого удара, ошеломленный человек не успел бы среагировать на второй. Это движение определенно было очень сложным. Чего только стоили мелкие манипуляции мышц руки во время первого росчерка, что делали его еще более непредсказуемым. Такой точности контроля собственного тела Кай не видел даже на Земле. Это точно было действие того, кто хотя бы частично закалил свое тело, тем самым уже превзойдя человеческий предел. Закончив, наемник осмотрел остальных. Лица его товарищей, которым он еще не показывал это, выражали крайнюю степень удивления. Но вот выражение нахального мальчишки почему-то совсем не изменилось. Парень продолжал все так же ухмыляться, хотя наемнику и пришлось очень нелегко. Он еще не слишком хорошо заучил это движение. «Как тебя зовут, парень?» – спросил наемник. «Кай». Называть настоящее имя он не боялся, ведь здесь никто не знал о нем, а оно само было очень распространенным в империи. «Кай, значит, я Ларс», – представился мужчина, все еще помнящий, с какой легкостью парень повторил за ним впервые. «Если сможешь хотя бы похоже сымитировать мое движение, то я заплачу 3 серебряных». Рядом раздался удивленный гул других наемников. «У меня нет таких денег», — ответил Кай. «Неважно, можешь заплатить изначальную ставку в 0,5 серебряника. «Конечно же, когда проиграешь», — улыбнулся Ларс, и не предполагая иного варианта событий. Наемник попросту дразнил мальчишку. «Хорошо», — серьезно кивнул Кай, а затем усмехнулся. «А что, если я сделаю это лучше, чем ты?» Услышав столь наглый вопрос, лицо Ларса исказилось. Казалось, что парень словно дурачится над ним. «Засранец! Не задирай нос, если смог повторить какое-то простое движение, я просто проверял тебя», — лукавил наемник. «Но если боги спустятся с небес, и ты каким-то чудом сможешь провернуть эту атаку лучше, чем я, то пусть я провалюсь на месте, но заплачу целый золотой». Закончив свою тираду, Ларс гневно сплюнул на землю. Наглый пацан заставил его даже разозлиться. «А во!» – удивился Большеносый. «Ну ты и даешь!» – не промолчал и мужчина с красной повязкой. «У тебя самого есть-то такие деньги!» – добавил еще кто-то из наемников. «Ха!» – задрал нос Ларс, а затем его рука нырнула куда-то под одежду. На обозрении остальным появилась небольшая, блестящая золотая монетка. «Видели? Это вы! Все сливаете на баб и пойло, совсем не думая о накоплении денег. Так, а чего же их копить-то? Все равно выше уровня закалки костей нам не подняться за всю жизнь, поэтому и тратиться на помогающую в развитии алхимию не нужно. А на еду и мелочи хватит», — сказал мужчина с красной повязкой. «Дурья ты башка», — возразил Ларс. «Вот поэтому и ходишь до сих пор в старых и дырявых доспехах, Никар. Сам ты дырявый», — выкрикнул в ответ разгневанный наемник. «Ты хоть знаешь, сколько стоит хоть часть доспеха низшего ранга?» «Знаю. Вот поэтому и коплю деньги». «Да пошел ты», — выпалил в конце Никар. Странно, но во всей их перепалке Кай не чувствовал ни грамма злобы. Казалось, что это совсем обычное для них дело, и наемники бронятся просто по привычке. «Может, уже успокойтесь?» — раздался подростковый голос. «Хаем, еще даже борода не выросла, а учить нас вздумал. Давай показывай, что ты там могешь». Наконец все затихли и вновь устремили свое внимание на парня. Кай встал в стойку. «Смотрите внимательно и не просите потом повторить», — вернул он той же монетой. Занесся руку с деревянным мечом вверх, как делал до этого и Ларс. Парень начал движение. Клинок обрушился точно так же по диагонали, но вместо мимолетного черного росчерка наемники не увидели ничего. Даже меч. Все произошло настолько быстро, что ни один из бойцов не смог разглядеть атаки. Единственное, что заметил каждый из них, уже после совершенного взмаха, это сильный, гудящий звук. Казалось, словно сам воздух кричал. Следом за этим, на песке появились круги, что были будто расходящиеся волны на воде. Кинетическая сила дошла даже до стоящих в нескольких метрах наемников, а их самих обдал внезапный порыв ветра. Не успели пройти последствия первой части движения, как Кай уже успел закончить поворот вокруг своей оси и произвел второй взмах. Сделал это он еще раньше, чем смог Ларс. Вновь наемники не смогли уследить за движением клинка, как после него появился резкий и сконцентрированный порыв воздуха. В нескольких шагах от Кая, прямо на песке, остался небольшой росчерк от удара. Парень наконец закончил. Никто из наемников не мог и слова вымолвить, а сам Кай лишь учащенно дышал и жадно восполнял энергию всем телом. Для этого движения ему пришлось использовать все свои силы и даже слегка повредить мышцы, которые сейчас ускоренно восстанавливались, используя энергию. Еще живя на земле, парень боялся как-либо использовать свою энергию, зная об необратимости результата. Все же она сильно важна для жизни. Но вот сейчас, в этом мире, он, как и остальные воины на пути боевых искусств, могли использовать дыхание для восстановления внутренней энергии, а значит и могли ее тратить. Например, использовать для кратковременного усиления, как делал это Ларс во время своего показа второго движения, направляя энергию в нужные части мышц и насильно впитывая ее. Таким образом они на какое-то мгновение становились сильнее, дабы затем вновь вернуться в нормальное состояние. Единственный минус от таких действий – это небольшое изнашивание временно усиленного участка. Но даже простая человеческая регенерация справлялась с этим, и если не переусердствовать, то ничего страшного не случится. Кай также использовал такой подход к энергии. Но так как парень владел возможностью видеть энергию даже с закрытыми глазами, со всех сторон, он значительно превосходил тех, кто полагался на одно ощущение энергии. Видя все мелкие ошибки, недочеты и просто напрасную трату энергии, Каю не составило проблем доработать и улучшить движение Ларса в несколько раз. Поэтому, при одинаковой проложенной силе, эффекты были такими разными. Сложно было назвать это полноценной техникой, но вот в улучшенном варианте Кая она лишь немного не дотягивала до такого звания. Ну что, скоро ты провалишься под землю или может все-таки дашь мне мой золотой? Наконец отдышавшись, произнес Кай. Все пятеро наемников стояли в полном шоке. Несколькими секундами спустя, Ларс сказал. Ты, вы из какой-то аристократической семьи, предположил мужчина, сразу став более уважительным. Ха, нет, конечно, усмехнулся Кай. Разве носит знать такие вещи, как я? Да и зачем же мне тогда понадобился весь этот спор? Я простой человек, разве что гений немного. Закончив, парень звонко рассмеялся. Ларс стиснул зубы, словно готовясь к пыткам. Глядя на золотую монетку у себя в руке, он совсем не хотел расставаться с ней. И демон с ним. Замахнувшись, наемник бросил деньгу парню прямо под ноги. Воинская честь никак не позволяла ему нарушить свое слово. «Подавись ты!» «Благодарю», — улыбнулся Кай, а затем поднял монетку с песка. «Ну что, как там твои накопления, экономный ты наш?» Хихикая, дружелюбно поддел его Никар. «Да пошел ты!» На этом происходящие здесь события не закончились, и уже каждый из наемников решил проверить силы невероятного мальчишки. Только вот в отличие от Ларса, никто из них, более чем на пол серебряника не спорил. В конце концов, спустя час, на песке сидело пятеро мужчин, ни один из которых не выиграл в споре. Сам же Кай смог заработать еще 4 серебряных, ведь каждый наемник спорил по 2 раза. В итоге, парню удалось заработать аж 1 золотую и 4,5 монеты серебристого цвета. А также, Кай изучил некоторую часть движений с мечом. Сегодняшний улов был выше всяких похвал. Кроме этого, за проведенное здесь время, парень также лучше познакомился с этими наемниками. Как оказалось, все они были из одной команды под названием «Стальной тигр». Кроме известных уже Ларса и Никара, Кай познакомился с Большеносым Годи, а также молчаливыми братьями Цвейном и Шарлем. Среди всех них, самым сильным, достигшим уровня закалки кожи был Годи, далее шли Ларс и Никар, которые остановились на закалке внутренних органов. Братья же оказались новичками, да и помоложе троицы, так что находились только на уровне закалки сердца. Удивительно, но Каю хватило выносливости для повторения всех движений наемников. Его странное тело лишь продолжало использовать энергию для самовосстановления, включая и выносливость. Парню лишь приходилось поддерживать концентрированное поглощение энергии всем телом, но даже эта его уникальная способность не была вечной. Большая нагрузка давила на разум парня, и даже легкая головная боль настигла его. И пока все шестеро, включая Кая, отдыхали, изредка перебрасываясь словечками, неожиданно раздался размеренный и холодный, словно сталь голос. «И чем вы занимаетесь?» Все мгновенно обернулись в сторону выхода, откуда и доносился звук. Никто и не заметил приближения другого человека. Даже Каю это не удалось, ведь для поддержания ведения энергии ему требовалась постоянная концентрация. Недалеко от них, прямо на песке стоял высокий, длинноволосый мужчина лет 40. Его коричневые волосы были стянуты в тугой хвост, а сам он носил легкий тканевый наряд с очень широкими рукавами. На поясе у человека висел длинный меч, чем-то похожий на земную катану. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Капитан Ефрин, поднялся Гади, а за ним и все остальные наемники. А мы тут тренировку проводили. Вы уже наконец-то закончили дела с семьей Биевек? Да, кивнул мужчина, колебания чьей ауры были не ниже ступени закалки разума. Я получил награду за помощь в убийстве бронированного быка. А что это за малец? Указав взглядом на Кая, капитан отряда «Стальной тигр» вскоре получил ответ от его подчиненных. Услышав необычные слова из уст своих людей, небольшое удивление и заинтересованность появилось в спокойном взгляде Ефрена. «Кай, так ведь?» Сидевший доселе парень, который разглядывал пришедшего человека, кивнул. «А не хочешь ли поспорить со мной? Я немного устал». «Вот», — перебил его Ефрен, стянув с пояса небольшой, но увесистый мешочек. «Здесь 4 золотых и 120 серебряных монет. Как тебе такая ставка?» Жадность блеснула в глазах Кая, но ему все же удалось сдержать свой порыв. «У меня нет стольких денег, чтобы поставить», — покрутил головой подросток. «Я не против, если ты поставишь просто все деньги, что ты выиграл у ребят». Кай удивленно взглянул на мужчину. Хотя капитан наемников и производил впечатление умного, спокойного и неспешного человека, сейчас он казался парню каким-то идиотом. Он же слышал о том, как проиграли его люди, зачем же ставить такую огромную ставку. Так или иначе, Кай согласился. Ефрен взял деревянный меч у Никара и повернулся к парню. «Я буду использовать лишь чуточку энергии и сделаю самый обычный взмах, непонятно зачем», — предупредил мечник. Мужчина даже не встал в стойку, а просто стоял прямо, а клинок оказался опущенным к земле. Сделав вдох и выдох, Ефрен совершил взмах снизу вверх. Движение было красивым, и каждый, даже Кай, завороженно смотрел на клинок. Вот только он двигался медленно. Настолько, что даже маленький ребенок смог бы взмахнуть с такой скоростью. Но не это было тем, что заставило Кая потерять дар речи. Ведь после того, как движение руки мужчины закончилось, раздался негромкий, но мистически оглушительный треск. Хоть и деревянный, но крайне прочный клинок распался на куски, а рукоятка, оставшаяся в ладони Ефрена, вообще рассыпалась в стружку. В десятки шагов от мужчины, прямо на песке остался длинный след, словно там сделали взмах клинком. Но самое поразительное, то, чего не знал никто из присутствующих кроме Кая, это то, что смог увидеть парень своей особой способностью. Он видел, как проходящая сквозь руку энергия, внезапно вырвалась и начала вливаться в деревянный меч, а затем изменяться в своей природе. Кай уже читал про то, что можно было выводить внутреннюю энергию вовне и трансформировать ее в особый вид. Например, как делал это старик Джонга, когда наполнял иглы энергией исцеления. Тогда она казалась мягкой и любящей. Такие ощущения исходили от нее в тот момент. Сейчас же, увидев наполненный энергией меч, парню казалось, что вот-вот и она порежет его. Чувство опасности исходило от этого вида силы. Кай не ошибся бы, если назвал это энергией меча. Но, как и предупредил Ефрен, энергии было очень мало. Настолько мало, что она определенно не должна была создать такой результат, а само движение не могло считаться даже техникой. Причина была в ином, в том, что крылась гораздо глубже. И Кай видел это столь же отчетливо, вот только, ничего понять он так и не смог. В момент, когда энергия меча распределилась по оружию, внутри нее начали появляться странные символы и узоры. Мистическим образом они соединялись меж собой, будто внедряясь в саму энергию. Именно тогда сила внутри деревянного меча вспыхнула, тем самым создав незримый удар, что отразился на песке. Сама же деревяшка попросту не выдержала такой мощи и развалилась. Без какого-либо сомнения, Кай вытянул руку вперед. На его раскрытой ладони лежали все выигранные ранее деньги. «Я проиграл, я не смогу повторить такое», — честно признался парень. «Ха! Съел, малый!» — радостно выкрикнул Ларс, словно это он победил. Изначально было глупо спорить с тем, кто достиг уровня слышащего в законах меча. Ефрин подошел к парню, что так и стоял с протянутой рукой. Конечность мужчины потянулась вперед, но вместо того, чтобы взять золотую и серебряные монеты, он сжал ладонь Кая. «Мне понравилась твоя честная реакция, Кай. Я не возьму твоих денег», спокойно произнеся это, Ефрин слегка улыбнулся. В тот же момент послышался огорченный возглас Ларса. «Я видел твое лицо и твои глаза. Ты же смог почувствовать что-то необычное в моем ударе, так ведь?» Парень кивнул. «Хорошо, возможно, у тебя и будет шанс когда-нибудь пойти тем же путем, что и я, и ты сможешь стать одним из тех, кто стремится к вершине боевых искусств, а не гонится лишь за силой или деньгами». Речи Ефрена казались слегка замудренными и далекими. «Что такое уровень слышащего?» Заинтересовался Кай, лишь услышав про некие законы. «Слышащий – это минимальный уровень понимания пути меча. Чтобы добраться до него, кому-то не хватит и 10 жизней, а кто-то познает его, лишь взяв клинок в руки. Научиться этому можно только самому, познавая законы мироздания, связанные с мечом», и вновь мечник заговорил, словно древний мудрец, спустившийся со священной горы. «Мастер Ефрин, позвольте мне стать вашим учеником», слегка поклонился Кай, как полагается в местной культуре. Надеясь на впечатление от результата победы в споре над 5 воинами ступени закалки тела, парень никак не ожидал услышать совсем противоположное. «Нет», — спокойным, будто зимний ручей голосом, произнес Ефрин. «Но, мне это не интересно», — тем же тоном сказал мечник и начал разворачиваться. Получивший отказ дважды, Кай и не собирался сдаваться. Но сейчас он подумал о недавних словах мечника. «Я слышал, что если учить кого-нибудь, то и собственные навыки улучшаются», — выпалил Кай. Мужчина замер, а затем немного обернулся. Хаем, уголки его губ слегка дрогнули. «Я подумаю». Глава 6. 1 год. Издавна, зима в Кальтии была довольно мягкой порой года, а окружающая температура редко когда падала ниже 10 градусов. Вот только, неожиданно для всех жителей региона, холода спустились сюда с севера. Уже как 3 дня шел снег. Никто из местных жителей не был готов к такому, поэтому на какое-то время кипящая в городе жизнь встала. А кроме всего прочего, не привыкшие к холодам люди стали массово заболевать, что позволило многим ушлым лекарям открыть для себя удачный сезон. Слегка изменив планы работы, семья Сувон вновь начала грести золото лопатой, зарабатывая деньги на продаже лекарств и услугах лекарей. Все же каждому врачевателю Кальти, если он находился под защитой этой семьи, приходилось выплачивать небольшой процент. Впрочем, все как и всегда. В этот неожиданно ясный день, когда на улицах города еще лежал приличный слой снега, а людей практически не было видно, шел человек, одетый в теплые кожаные штаны и дорогую обувь. Он носил темный камзол, из-под которого выглядывала белая рубашка. За спиной мужчины красовался длинный, но тонкий клинок в синего цвета ножнах. К сожалению, системным он не был. Его лицо было спокойным, а яркие, фиолетовые глаза непривычно смотрелись на не сильно приятной внешности. За прошедший год Кай сильно вырос. Начав нормально питаться, в отличие от жизни до встречи со стариком Иулей, и усиленно заниматься боевыми искусствами, парень к 15 годам смог дорасти аж до 175 сантиметров. А учитывая его необычное тело, то такой показатель не был сильно странным. К как минимум для него самого. Сейчас, ступая по ковру из белоснежного снега, его путь лежал к зданию гильдии наемников. Все же не так давно он стал ее новым членом, так что после небольшого перерыва, он решился наконец вновь взять задание. К сожалению, как и всем новичкам, Каю запрещалось брать слишком опасные задания, и из-за этого приходилось обходиться чем-то вроде миссии по сопровождению или поиску чего-то в местах обитания монстров. Вступить же в какую-то сильную команду он также пока не мог. Что же касается Ефрена, то мечник так и не стал полноценным учителем Кая. Тот лишь позволил парню наблюдать за своими тренировками с клинком, а также иногда давал некоторые советы. Но даже этого хватило мальчишке с идеальной памятью, чтобы приобрести минимальные навыки фехтования и даже чуть-чуть больше. А месяц назад Ефрен так вообще покинул Кальтию, решив уехать в столицу их империи, Ривиертун. Провожали его пышно и почти всей гильдией, все же известная была личность в городе, так как кроме мечника, лишь патриархи семей Бивека и не смогли достичь уровня слышащего в своих законах. Когда же его спросили о причине покидания Кальти, то Ефрен сказал: «Моя судьба в этом городе наконец подошла к концу, и дабы искать путь к вершине боевых искусств дальше, я должен подняться на гору повыше». Как и всегда, его мало кто понял. На самом деле, о самом мечнике практически ничего не было известно. Хотя он и выглядел на 40 с чем-то лет, его истинного возраста никто не знал, как не знали и о том, откуда он пришел в Кальтию 10 лет назад. Из немногого, что было известно, так это о ограниченном таланте Ефрена в контроле энергии, так как выше ступени закалки разума он никогда не подымался и вероятнее всего не мог. Только лишь огромный талант в понимании законов меча сопутствовал ему. Насчет его людей, то таковыми они никогда и не были. Стальной тигр изначально существовал под капитанством Гади, но несколько вылазок вместе с мечником заставили наемников невероятно зауважать Ефрена, поэтому они заочно назвали его капитаном. Но им он себя никогда не считал, хотя и проводил много времени с пятеркой. Прощаясь с учителем, который так им и не стал, Кай был немного опечален. Поэтому, напоследок, Ефрен сказал парню небольшое напутствие. «Если захочешь достичь чего-нибудь больше, создай свой собственный путь, а не повторяй чужой». Сразу после этого, прямо во время прощальной вечеринки, мечник пропал. Никто его больше не видел. На этом данная глава жизни парня закончилась, а на следующий день Кай вновь продолжил тренировки. Считается, что чтобы получить возможность трансформировать внутреннюю энергию в какой-нибудь ее вид, нужно достичь ступени закалки разума. Ведь только тогда воину хватит способности управлять силой, а также он станет лучше осознавать боевые искусства. Вот только это правило имело исключение, и одним из таких стал Кай. Со своей возможностью видеть и контролировать энергию, он, наблюдая за Ефреном, смог самостоятельно научиться создавать энергию меча. Окупив клинок за выигранные у наемников деньги, который уступал низшему рангу лишь в отсутствии энергии, Кай принялся тренироваться над пониманием законов, но никакого результата в этом он так и не добился. Чего нельзя было сказать о развитии тела. За прошедшее время, меню параметров Кая стало выглядеть следующим образом. Параметры. Возраст. 15. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка легких. Характеристики. 2,45. 2,5. 3,41. 3,6. 2,7, 3,96. Способности. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Не так давно парень наконец-то смог закалить свои легкие полноценно, поэтому система официально присвоила ему ступень закалки тела. На самом деле, парень думал, что это произойдет раньше, но как оказалось, необычное тело Кая позволило усилиться больше, чем обычно. По его подсчетам, примерно в полтора раза больше энергии оно могло позволить себе впитать, никак не навредив парню. Поэтому закалка и затянулась. Какого же было неверия старика Джонга, когда он в один прекрасный день ощутил колебания ауры уровня закалки легких от Кая. Старик чуть ли волосы не рвал на голове, абсолютно ничего не понимая. Ведь обычно, те, кто не имеет особых и дорогих ресурсов, затрачивают от 2 до 5 лет лишь для закалки легких. Только гении, имеющие доступ к специальным зельям, могли сделать это быстрее. Кай даже боялся узнать, как же отреагировал бы старик, если узнал о том, что параллельно с этим органом дыхания, закаляются и другие части тела. Легкие усилились первыми, кстати, потому что Кай мог выделять лишь по 3-4 часа в день на поглощение внешней энергии сразу всем телом. Все же остальное время, пока парень занимался с мечом или тренировал тело, он неосознанно использовал технику дыхания. Из-за этого легкие и опередили все остальное. Но при этом, по собственным ощущениям, Кай мог сказать, что остальные уровни закалки пройдены уже на 40% каждый. Исходя из этого, настоящие параметры парня равнялись уровню закалки сердца, а учитывая в 1,5 раза большую возможность усиливаться, то даже уровню закалки внутренних органов. Также, еще в первые месяцы своей жизни в этом мире, парень все же изучил технику, позволяющую изменять внешность лица, так как вечно ходить на поклон к старику ему и самому надоело. К сожалению, пришлось использовать все тот же страшненький вариант, так как это лицо уже знали многие. Наконец, добравшись до небольшого, арочного входа, парень толкнул обе дверцы, которые неожиданно легко открылись вовнутрь. Кай наконец попал в здание гильдии наемников. Внутри было довольно-таки оживленно и даже шумно, так как с приходом снегов и холода, многие наемники, которые не были сейчас на заданиях, собирались в основном здесь. А наличие бара, параллельно со стойкой регистрации миссий, лишь усиливало этот эффект. Осмотревшись, среди десятков мужчин, каждый из которых был на ступени закалки тела, Кай так и не увидел никого знакомого. Поэтому парень направился прямиком к огромной доске, где вывешивались задания. Вообще, так как в Кальте жило чуть более 1 000 000 человек, то и тех, кто смог полноценно стать на путь боевых искусств, хватало. У таких людей было 3 варианта дальнейших действий. Особо свободолюбивые выбирали путь наемника, солдата удачи. Регистрируясь вот в таких вот гильдиях, филиалы которой были разбросаны по всем крупным городам империи, они жили от задания к заданию, растрачивая полученную награду на ресурсы для развития. 2-м вариантом было служение аристократическим семьям. Условия там лучше, да и сама семья будет заинтересована в усилении своих воинов. Но и сложности в таком случае больше. Начиная от постоянной службы членам семьи, и заканчивая сложностью выхода из роли слуги в случае чего. Да и сам статус был менее приятен, а в народе таких людей так вообще называли цепными псами знати. Последним же путем была служба в армии. Это престижно, есть возможность подняться по карьерной лестнице, да и платит отлично, вот только все это перечеркивалось высоким риском смерти. Постоянные войны империи с соседями за территории способствовали снижению уровня желающих стать военными. Конечно же, человек мог бы и не идти этими 3 путями, а например начать путешествовать, сражаться с монстрами и добывать ресурсы в опасных зонах, но в таком случае воин просто рисковал стать чьим-то кормом, а не продвинуться дальше в развитии. Все же однажды вкусив силу боевых искусств, мало кто просто останется на месте, не продолжая развиваться. Только те, кто поняли, что полностью исчерпали свой потенциал в развитии, могут остепениться и стать, например, стражниками. Хотя и такие люди продолжают лелеять глубоко в душе надежду в какой-нибудь призрачный шанс. Добравшись до доски с заданиями, Кай начал выбирать то, что могло подойти его ступени. Конкретно для этого, каждый лист с миссией был помечен надписью о минимальном уровне развития. А так как официально, Кай достиг лишь закалки легких, и безжалостная машина бюрократии плевать хотела на его истинные параметры и способности, то и выбор был небольшой. В итоге, определившись с заданием, парень направился к специальной стойке, где уже давным-давно скучала немалых размеров женщина. «О, Кай, ты что ли?» – заметила она юношу, при этом начав странно улыбаться. «Давненько я тебя не видела тут». «Ага, давненько». Если бы парню не нужны были бы финансы для покупки системного оружия, он бы ни за что не пришел в гильдию, когда здесь работает Вайта. Кай познакомился с ней еще когда регистрировался как новый наемник, и уже тогда женщина показалась ему какой-то странной. И только через какое-то время до него дошло, что у данной персоны очень странные вкусы на мужчин. Поддельное лицо Кая, конечно, не было уродским, но вот та, дикая смесь несуразных форм носа, глаз, рта и прочего, что сотворил когда-то Джонга, была крайне отталкивающей для многих. Именно поэтому парень не стал побаиваться эту дамочку, которая уже очень долго и упорно намекала парню об ее отношении к нему. «А кто ж еще?» Нарочно не проявляя и толики эмоций, изрек Кай. «Я бы хотел зарегистрироваться на задание по сопровождению торговцев до Тальвина. Сейчас, зайчик!» Ласковым голоском сказала Вайта, и принялась проверять записную книгу. Кая тут же передернула на мгновение, а по его спине пробежался целый табун мурашек. «Прости, но это задание уже успели взять, просто мы забыли убрать его с доски», виновато хлопая ресничками, произнесла женщина, весившая не менее пары центнеров. «Может, я подберу тебе какое-нибудь задание попроще, а то может быть опасно, и ты можешь пострадать». «Нет», холодно отрезал парень. «Тогда, что насчет проверки заброшенной шахты на северо-востоке?» Странно, но непонятно почему, женщине нравилось такое его холодное отношение. «Оно свободно, но это же дешевка, просто бредни жителей ближайшей деревни и платят они копейки. Небось волк какой-то завелся, а они уже про монстров начинают говорить. Никогда там их не было. Ничего, оформляй». «Ну хорошо». В итоге, подтвердив получение задания, и игнорируя любые попытки Вайты завлечь его, парень все-таки покинул здание гильдии. Разведывательная миссия действительно была очень дешевой, но странное и необъяснимое предчувствие подсказывало Каю, что там будет нечто больше, чем деревенские бредни или какой-то волк, и если он прав, то ему тогда выплатят немалую сумму, в случае, когда уровень сложности задания превысит нынешний. Гильдия всегда платит за заранее предотвращенные беды, что могли бы стать новыми заданиями. А учитывая относительно спокойный регион, то в своих силах парень был полностью уверен. Вообще, на непомерно огромной территории империи Алькея, было довольно много мест с повышенной плотностью внешней энергии, в которых появлялись и развивались монстры различных ступеней. Именно поэтому жителям страны приходилось ютиться в основном в небольших регионах, где монстры редко появлялись. Людям постоянно приходилось бороться за место под солнцем. Конечно, небольшую, пригодную для человека часть территории с повышенной плотностью внешней энергии, люди все же захватили для собственных нужд, истребив там всех монстров. На таких землях тренирующиеся воины могли развиваться в разы быстрее всех остальных, просто потому что имели возможность поглощать больше энергии за раз. Но всеми такими кусочками владели самые могущественные и влиятельные аристократические семьи Алькеи. Поэтому лишь имперская элита могла насладиться такой возможностью. Простые смертные о ней и помыслить не могли. Что же касалось тех земель, которые так и остались под контролем монстров, то единственной причиной, почему люди еще не захватили их, был особый вид энергии таких мест. Она была прозвана дикой энергией и носила подавляющий, животный характер. Любой человек, поглощающий такую силу, очень быстро сходил с ума, становясь крайне буйным и агрессивным. Звери же получали от нее только пользу, имея возможность превращаться в монстров из-за этой энергии, но при этом они редко когда покидали свои территории. Именно поэтому все окрестности Кальтии считались относительно безопасными, а если какой-то монстр и вырывался из диких земель сюда, то тут же посылали сильных наемников или даже одну их знатных семей. А вот та, заброшенная шахта, о которой и шлось в задании, которое все-таки взял Кай, находилась очень далеко от границы безопасной зоны. Это значило, что шанс появления там какого-либо монстра неумолимо стремился к нулю, на что и намекала Вайта. Но все же, Кай решил довериться своему чутью. Ничего страшного, если он потратит день-два на разведку, даже если это будет бессмысленно. Пока он никуда не спешил, так и размышлял шедший домой парень, пока неожиданно не ощутил, что энергия от техники поддельного лица начинает заканчиваться и оно вновь становится настоящим. Но так как он уже находился недалеко от дома, то лишний раз тратить силу не пожелал. Все же оставалось еще буквально несколько переулков, и он наконец сможет увидеть лечебницу старика Джонга. Сейчас парень хотел пообедать, собрать припасы для пути к шахте и проработать маршрут. Благо карта этого региона у старика была, и очень даже хорошая. Предвкушая поход и раздумывая над информацией о странном существе, которого видели деревенские, живущие рядом с шахтой, Кай размеренно шагал по снегу. Также, в объявлении было указано о пугающих звуках, что начали раздаваться по ночам в той округе. Так что парню предстояло узнать, что же там происходит, и низкая цена в минимальной для миссии гильдии 5 серебряных его совсем не отпугивала. Насвистывая навязчивую мелодию, услышанную то ли где-то в кольте, то ли всплывшую в памяти про жизнь на земле, Кай почти прошел половину оставшегося пути, как неожиданно кто-то вышел из переулка справа. Высокий, почти под 2 метра ростом, широкоплечий мужчина оказался перед подростком. И парень бы просто обошел человека. Вот только случайным встречным оказался тот, чье лицо Кай очень хорошо помнил. Не мог забыть внешность одного из тех, кто лишь год назад сломал ему обе руки, а затем и убил, выбросив изломанное тело в грязную, сточную канаву. И кажется, самого Кая, Бугай также узнал. Глава 7. Разворошенный улей. Ярость. Наполненная энергией рука, взметнулась вперед. Пары миллиметров не хватило, чтобы достать до горла здоровяка, чья аура отдавала уровнем закалки внутренних органов. Но даже так, неистовый поток воздуха оставил несколько царапин на шее мужчины. Исказившееся лицо убийцы Кая выражало шок и неверие. Уклонившись от первой атаки парня, Бугай никак не ожидал ощутить молниеносный и мощнейший удар коленом в область солнечного сплетения. Ошеломляющая боль пронзила все его тело. Несколько ребер треснуло, а дыхание сбилось. Мужчина не мог сделать ни вдоха, ни выдоха. Будь он простым человеком, никогда не занимавшимся боевыми искусствами, то этот удар убил бы его на месте, заставив сердце остановиться. Но у Бугая не было времени опомниться, ведь раздался резкий, и такой знакомый, звук вынимания клинка из ножен. «Да хрен тебе!» – заорал крупный мужчина, принудительно возвращая свое тело в строй, используя внутреннюю энергию для этого.